350. Потому эпохи явления огня всегда сопровождались пертурбациями, ибо духовное сознание сдвигалось вместе с космическими смещениями. Потому в эпоху огня самое главное — тонкое восприятие. В эпоху огня иерархия сопровождается стремительным потоком роста духа народного, и потому что явление закона иерархии не воспринимали народы, потому такие народные смещения. Так эпоха огня есть эпоха иерархии.